горячий огонь очей, прелестные алые губы, шелковистый блеск черных кудрей, белая кожа, нежный овал лица превращают этих юношей в прекрасные цветы человеческие, производят блистательное впечатление среди массы тусклых, старообразных, носатых, кривляющихся физиономий. Женщины сразу устремляют на таких юношей свои взоры и с жадным упоением любуются ими, подобно тому, как мужчины восхищаются красивой, скромной, грациозной молоденькой девушкой, окруженной ореолом той очаровательной невинности, о какой мы грезим. Если этот беглый очерк, посвященный жителям Парижа, дал представление о редкости красоты рафаэлевского типа и о том восторге, какой она должна возбуждать с первого взгляда, то основная цель нашей повести достигнута. Quod erat demonstrandum, что и требовалось доказать, если только позволительно пользоваться схоластическими формулами, изучая историю нравов. Как-то в прекрасное весеннее утро, в ту пору, когда деревья еще не зазеленели, но уже покрылись набухшими почками, а на крышах уже горят солнечные блики, когда голубеет небо, когда парижское население покидает свои ульи, жужжит на бульварах, тысячецветной змеей ползет по улице мира в направлении к Тюильри, приветствуя свадебный пир возрождающейся природы. В такой ликующий день молодой человек, сам прекрасный, как этот день, одетый со вкусом, непринужденный в манерах, откроем его тайну, дитя любви, побочный сын лорда Дедли и всем известной маркизы де Вордак, прогуливался по широкой аллее в Тюильри. Сей Адонис, носивший имя Анри де Марсе, родился во Франции, куда лорд Дедли приехал с целью выдать замуж молодую особу, мать нашего Анри, за старого дворянина по фамилии де Марсе. Этот обленявший и полумертвый мотылек признал ребенка своим, получив в качестве вознаграждения в пожизненное пользование 100 тысяч франков ренты, переходящие затем к его мнимому сыну. Лорд Дедли недорого заплатил за свое сумасбродство. Французские бумаги шли тогда по 17,5 франков. Старый дворянин умер, так и не сблизившись с женой. Госпожа де Марсе впоследствии вышла замуж за маркиза де Вордака. Ну и до этого она мало думала о своем ребенке и о лорде Дедли. Сначала война между Францией и Англией разъединила любовников, а верность во что бы то ни стало никогда не была, да и не будет модной в Париже. Затем успех элегантной, красивой женщины, пользовавшейся всеобщим обожанием, заглушил в парижанке материнское чувство. Лорд Дедли проявил не больше чадолюбия, чем мать. Быть может, быстрая измена пылко любимой им девушки вызвала у него нечто вроде неприязни ко всему, что было с ней связано. Возможно также, что отцы привязываются только к тем детям, которых они близко узнают. Это общепризнанное мнение имеет важный смысл для семейственного спокойствия, и его должны поддерживать все холостяки, доказывая, что отцовство – чувство, подобное тепличному растению, взращенное женой, добрыми нравами и законами. Бедный Анри де Марсе обрел отца именно в том человеке, которому не был обязан своим появлением на свет. Отцовским чувством господина де Марсе, естественно, было далеко до совершенства. По обыкновению, отец мало бывает с детьми, и наш дворянин подражал в этом родным отцам. Старикашка не продал бы своего имени, если бы не предавался порокам. Итак, без всяких угрызений совести, он принялся проедать и пропивать в различных притонах и прочих злачных местах те небольшие доходы, которые французское казначейство выплачивало держателям государственной ренты. Затем он отдал ребенка на попечение своей престарелой сестры, девицы де Марсе, которая нежно заботилась о своем воспитаннике и на скудные средства, получаемые от брата, пригласила к нему наставником аббата, не имеющего ломаного гроша за душой. Аббат принял на себя заботы о юном питомце, положившись на вознаграждение себе в будущем за счет его 100-тысячной ренты, и искренне привязался к мальчику. Наставник этот по воле случая оказался истинным священником, прелатом, как бы созданным для того, чтобы стать кардиналом во Франции, либо Борджиа в папской тиаре. Сноска. Имя Борджиа, старинного итальянского рода, испанского происхождения, известного своими преступлениями и развратом, стало нарицательным. Из семьи Борджиа вышли кардиналы и папы. За 3 года он обучил мальчика всему, чему обучили бы его в школе за 10 лет. Наконец, этот незаурядный человек по имени Аббат де Моронис завершил образование своего ученика, приобщив его к цивилизации во всех ее проявлениях. Он делился с ним всем своим опытом, он вовсе не думал таскать его по церквам, да в те годы они были еще закрыты, но иногда водил его за кулисы, а еще чаще к куртизанкам. Аббат последовательно развенчал перед юношей одно за другим все человеческие чувства, преподал ему правила политики, которые в ту пору стряпали в гостиных, ознакомил его со всем правительственным механизмом и, питая дружеские чувства к этой брошенной на произвол судьбы, но многообещающей прекрасной натуре, мужественно попытался заменить ему мать. Разве церковь и не должна быть матерью всех сирот? Юноша оправдал надежды своего учителя. Достойный человек умер епископом в 1812 году, удовлетворенный сознанием, что оставляет после себя под небесами чадо, чувства и ум которого в 16 лет столь блистательно воспитаны, что он легко может взять верх над любым 40-летним мужчиной. Кто ожидал бы найти железное сердце, отравленный ум, под самой обольстительной внешностью, подобной той, какую старые мастера, эти великие в своей наивности художники, наделяли змея-искусителя. И это еще не все. Чертовски предусмотрительный служитель церкви обеспечил своему детищу покровительство нужных людей в высшем свете, откуда молодой человек мог извлечь дополнительную ренту в 100 тысяч ливров. Словом, сей пастырь – порочный, но умный, неверующий, но ученый, коварный, но приятный, тщедушный с виду, но сильный телом и духом, был столь полезен своему питомцу, столь снисходителен к его порокам, столь опытен в оценке борющихся сил, столь искусен в разоблачении сущности человеческой природы, столь молод за столом у Фраскати и еще кое-где, что признательного ему Анри де Марсе в 1814 году уже ничто не могло растрогать, разве лишь лицезрение портрета, на котором изображен был дорогой ему епископ. Единственное движимое имущество, оставленное ему прелатом, представителем несравненной породы людей, гений коих принесет римско-католической апостольской церкви, опороченной ныне из-за слабости своих новых членов и дряхлости своих первосвященников, спасение от гибели. Но, конечно, если сама церковь того пожелает. Война на континенте помешала молодому де Марсе увидеть своего настоящего отца, вряд ли известного ему даже по имени. Покинутый родителями еще в детстве, он не лучше знал и госпожу де Марсе. Вполне понятно, что он немало не горевал о смерти своего мнимого отца. Когда же умерла девица де Марсе, бывшая ему истинной матерью, то он поставил ей прелестный небольшой памятник на кладбище Пер-Лашес. Монсеньор де Моронис сулил этой божьей старушке лучшее из мест в Царствии Небесном. Вот почему она умирала счастливой. Анри же оплакивал ее эгоистическими слезами, сожалея не о ней, а о себе самом. Видя горе своего питомца, аббат осушил его слезы, напомнив ему, что почтенная девица уж очень противно нюхала табак, быстро глохла и становилась день ото дня все безобразнее и надоедливей, так что следует только благословлять унесшую ее смерть. В 1811 году епископ добился снятия опеки со своего воспитанника. Когда же мать господина де Марсе вторично вышла замуж, прелат на семейном совете выбрал из своих прихожан честного, недалекого человека, предварительно проверенного им в исповедальне, и поручил ему заботы об имуществе юного де Марсе, с тем, чтобы доходы можно было обратить на нужды совместной жизни учителя и ученика, не касаясь, однако, основного капитала. Итак, к концу 1814 года Анри де Марсе не был связан никакими узами на нашей грешной земле и чувствовал себя вольной птицей.